Сидят все за столом. И хозяин во всех орденах, и с портретом императрицы. Среди обеда, и будучи уже навеселе, Орлов подозвал к себе расхаживавшего вокруг стола дурака Иванушку Нащекина и дал ему щелчок по лбу. Иванушка потер лоб и пошел опять ходить кругом стола, а через некоторое время подходит к графу Алексею Григорьевичу и, указывая на изображение государыни, спрашивает его: «Это что у тебя такое?» «Оставь, дурак! Это портрет матушки нашей императрицы!» — отвечал Орлов и при этом приложился к портрету. Иванушка: «Да ведь у Потемкина такой же есть!» Орлов: «Да, такой же. Потемкину-то дают за то, что города берет, а тебе, видно, за то, что дураков в лоб щелкаешь». Орлов так взбесился, что чуть не убил дурака. На даче Льва Александровича Нарышкина, на Петерговской дороге, и на даче графа Строганова на Выборгской стороне за Малой Невкой в каждый праздничный день был фейерверк, играла музыка. Если хозяева были дома, то всех гуляющих угощали чаем, фруктами, мороженым. На даче Строганова даже танцевали в большом павильоне незваные гости, а приезжие из города повеселиться на даче. И эти танцоры привлекали особенное благоволение графа Строганова и были угощаемы. Кроме того, от имени Нарышкина и графа Строганова ежедневно раздавали милостыню убогим деньгами и провизией и пособия нуждающимся. Множество бедных семейств получали от них пансионы. Домы графа Строганова и Нарышкина вмещали в себе редкое собрание картин, богатые библиотеки, горы серебряной и золотой посуды, множество драгоценных камней и всяких редкостей. Императрица Екатерина II в шутку часто говорила: «Два человека у меня делают все возможное, чтоб прозориться, и никак не могут». Князь Голицын рассказал, что однажды Суворов был приглашен к обеду во дворец. Занятый одним разговором, он не касался ни одного блюда. Заметив это, Екатерина спрашивает его о причине. «Он у нас, матушка, государыня, великий постник», — отвечает за Суворова Потемкин. «Ведь сегодня сочельник, он до звезды есть не будет». Императрица, подозвав пажа, пошептала ему что-то на ухо. Паж уходит и через минуту возвращается с небольшим футляром, а в нем находилась бриллиантовая орденская звезда, которую императрица вручила Суворову, прибавив, что теперь уже он может разделить с ней трапезу. Елагин Иван Перфильевич, известный особенно опытом повествования о России до 1389 года, главный придворный музыки и театра директор, про которого Екатерина говаривала: «Он хорош без пристрастия», имел при всех достоинствах слабую сторону — любовь к прекрасному полу. В престарелых уж летах Иван Перфильевич, посетив любимую артистку, вздумал делать пируэты перед зеркалом и вывихнул себе ногу, так что стал прихрамывать. Событие это было доведено до сведения государыни. Она позволила Елагину приезжать во дворец с тростью и при первой встрече с ним не только не объявила, что знает настоящую причину постигшего его несчастья, но приказала даже ему сидеть в ее присутствии. Елагин воспользовался этим правом, и в 1795 году, когда покоритель Варшавы имел торжественный прием во дворце, все стояли, исключая Елагина, желавшего выказать свое значение. Суворов бросил на него любопытствующий взгляд, который не ускользнул от проницательности императрицы. «Не удивляйтесь, — сказала Екатерина победителю, — что Иван Перфильевич встречает вас сидя».